но они его, разумеется, не услышали. «Дети на месте?» – спросил он у Зои. «Да, в нашей каюте», – сказала она. «Иди, проверь на всякий случай», – сказал Ваня, – «я длинных загонять». Он сорвался с места и побежал к лифтам. На камерах звука не было, а на улице был. Фу ревел. Он чувствовал, что добыча близко. Скорее всего, своим неплохим нюхом он уловил следы жизнедеятельности длинных. В общем, особый нюх для этого был и не нужен. В ангаре витал определенный душок. Его рев перемежался ударами в ворота, одна створка которых уже заметно отогнулась. Еще не настолько, чтобы запор соскочил, но он уже мог заглянуть в дыру. Когда он ворвется, это было просто вопросом времени. Длинных как будто парализовало. То ли они думали, что им здесь ничего не угрожает, то ли наоборот вдруг потеряли волю к спасению, но они продолжали стоять там же, где и были. Ваня бежал к ним, махал руками, кричал, но они на него только тупо смотрели и продолжали стоять. «Какого черта вы стоите?» – заорал он на них, когда подбежал, после чего схватил стоящего ближе всех тополя за руку и потащил в сторону лифтов. Тот послушно, без малейшего сопротивления, но и без малейшей инициативы последовал за ним. Остальные тоже поплелись следом. Ваня отпустил тополя, в надежде, что они поняли, что делать и дальше пойдут сами, но это привело к тому, что они просто остановились. Ваня зарычал немногим тише фура и, схватив тополя опять за руку, потащил дальше. Фур уже отогнул верхний угол створки ворот и просунул туда свою голову. По горизонтали ворота пересекала большая железная балка для жесткости. Запор тоже был в ней. Поэтому проломить ворота целиком у него не получалось, но сами створки были вполне ему по силам. Еще немного и он расширит дыру так, что сможет пролезть. Ваня сразу решил попробовать затолкать длинных в лифт. Да, ехать им придется на четвереньках, но вход в грузовой трюм находился слишком близко к воротам, и тащить их туда было рискованно, особенно учитывая их внезапную пассивность. Один из лифтов был внизу, Ваня знал это. К тому же над лифтом горела зеленая лампочка. Когда створки открылись, он почти силой заставил тополя опуститься на четвереньки и затолкал его внутрь. Остальные, наконец-то слегка проявили инициативу и сами встали на четвереньки, чтобы забраться в лифт. Но делали все медленно, так, что Ване все равно пришлось их толкать, чтобы двигались быстрее. Когда они оказались внутри, Ваня нажал кнопку нижнего яруса, там коридоры были с более высокими потолками, и выбежал из лифта. Добираться до рубки было долго, а он хотел закрыть погрузочный трюм, где жили длинные, чтобы фур не забрался внутрь. Это можно было сделать в самом трюме. Обычно, так и происходило, когда корабль нес службу. Правда, из трюма он все равно никуда бы дальше пройти не смог. Частично из-за габаритов, частично из-за того, что внутренние переборки были настоящими, корабельными из толстого металла. Военный корабль как-никак, но если он окажется в этом трюме, то как его оттуда выгонять потом? Нужно было срочно закупорить корабль. Ваня добежал до трапа, когда ворота не выдержали и рухнули внутрь, сопровождая свое падение победным ревом фура. «Чтоб тебя!» — ругнулся Ваня и, вскочив на трап, побежал внутрь. Но фур его уже увидел и рванул следом. Ваня бежал, не оглядываясь и практически чувствуя дыхание фура спиной. Идти сюда было плохой идеей. Нужно было ехать вместе с длинными. Эх, если бы ворота продержались еще хоть полминуты. Несколько раз ему казалось, что все, сейчас фур его схватит. Но тот самую малость замедлился, когда забегал внутрь. Побоялся удариться головой, ему пришлось пригнуться, и он потерял драгоценные секунды, которые спасли Ване жизнь. Ваня влетел в дверь и захлопнул ее за собой. Толстая многослойная дверь щелкнула, и Ваня несколько раз провернул находящееся на ней колесо. Это можно было сделать из кнопки, ручное запирание было дублирующим. Но эти движения успокаивали, и каждый оборот свидетельствовал о том, что он в безопасности. Из-за двери раздался яростный и негодующий рев фура. Эта прыткая дичь опять ускользнула. Послышались глухие удары, но даже фур ничего не мог сделать с металлом военного корабля. Ваня спокойно прошел из коридора в комнату, где находился пульт управления погрузочным трюмом. Там было большое и очень толстое стекло, наверняка бронированное, отделявшее эту комнату от самого трюма. Отсюда можно было наблюдать за всеми происходящими разгрузочно-погрузочными процессами и контролировать их. Ваня увидел фура. Фур увидел его. Это было уже вершиной издевательства. Дичь просто дразнила его. Он, что есть силы, ударил в стекло. Ваня отшатнулся. Ему показалось, что оно не выдержит такой мощи. Но нет, на нем не появилось ни трещинки, ни царапинки. Фур опять яростно взревел и ударил еще раз, а потом еще. Ничего не происходило, а Ваня, успокоившись, протянул руку и передвинул один из рычажков. Закрылся один из входов в боковой коридор. Он медленно и методично закрыл все выходы из трюма. Остался только тот, который вел наружу. Придется ждать, пока Фур выйдет сам. Выгнать его они, наверное, не смогут. Можно, конечно, использовать водомет. Но стоит ли лезть к зверю так близко? Эффекта неожиданности, как в прошлый раз у Зои, может не получиться. А ему достаточно одного движения, чтобы уничтожить человека. Посмотрев еще немного, как беснуется Фур, Ваня спокойно направился на капитанский мостик. По пути он зашел за длинными и отвел их в один из наиболее больших и пустых грузовых трюмов, который присмотрел для них заранее. Он планировал переместить их сюда на время полета, даже если бы Фур не появился. Только планировал не на лифте, а привести по коридорам. Когда он пришел на мостик, Зоя с Миткой и Деревяшкой были там. Они смотрели на Фура, которого Зоя вывела на большой экран. Ваня давно научил ее пользоваться системой видеонаблюдения, чтобы она могла дежурить при необходимости, когда ему нужно отдохнуть. Фур сидел на полу и ждал. Иногда чесался и ревел. Приглушенный рев был слышен по всему кораблю, но очень глухо. «Ну что?» – спросила Зоя, когда Ваня вошел. «Все живы, здоровы, но у нас внеплановый пассажир», – сказал Ваня. «Что будем делать?» – спросила Зоя. «Ждать, пока он уйдет», – пожал плечами Ваня. Он уселся в капитанское кресло и стал совершать какие-то манипуляции. Что-то переключал, что-то нажимал. «Что ты делаешь?» – спросила Зоя. «Готовлю корабль к взлету», – сказал Ваня. «Думаю, что делать нам здесь больше нечего. Нужно было чуть раньше улететь, тогда бы мы не встретились в очередной раз с Фуром. Но все время кажется, что что-то еще не готово, что что-то еще нужно доделать. Это я затянул отлет. Может, просто боюсь. Потому что как только мы взлетим, все довольно быстро разрешится. Узнаем, работает портал в обратную сторону или нет. Узнаем, встретит нас на планете или нет. Пока всего этого мы не знаем наверняка. Мы можем думать, что все получится. Как только попробуем, назад уже отыграть будет сложно, кроме того случая, если портал не сработает. Тогда мы просто останемся здесь навсегда. Глава 8. Ваня задвинул внутрь корабля пассажирский терминал с лифтами, которым они обычно и пользовались. Загерметизировал все, что было открыто. Остался только погрузочный трюм с Фуром, до опоры, на которых стоит крейсер. Но они втягиваются после взлета. Все некоторое время молчали и смотрели на Фура. Тот не знал, что на него смотрит и, поскольку внешних раздражителей в данный момент не было, то стал ковырять себе пятку когтями. Видимо, что-то его там беспокоило. «Нет, я так больше не могу», — сказал Ваня и нажал на какую-то кнопку. «Что ты делаешь?» — спросила Зоя. «Закрываю трюм. Возьмем Фура с собой», — сказал Ваня. «Зачем?» — открыла от удивления рот Зоя. «Затем, что я не могу больше ждать. Мы в одном шаге либо от дома, либо от смерти, а занимаемся тем, что сидим и смотрим, как огромная обезьяна чешет себе пятки. Потом подумаем, что с ним делать. Просто, не будем открывать этот трюм и все. Пусть сидит там, пока не сдохнет с голоду», — сказал Ваня. «Не то чтобы я за него переживала, начало, было, Зоя, но потом передумала, а впрочем, ты прав, полетели, была не была». К этому моменту трап поднялся и шлюз закрылся. Фур, естественно, увидел, что происходит, но почему-то совершенно этим не озадачился, а просто перестал чесать пятку и стал спокойно наблюдать. Когда все закрылось, он вернулся к пятке, как ни в чем не бывало. «Он ведет себя так, как будто уже летал раньше», — сказал Ваня. «А может и летал, кто его знает», — пожала плечами Зоя. Ваня выдвинул штурвал, взялся за него и сосредоточенно замер. Вернее, так показалось окружающим. Но по мониторам скоро стало понятно, что корабль медленно поднимается вверх. Зоя старалась не дышать. Дети, чувствуя общее напряжение, тоже замерли. Корабль поднялся выше ангара. Пока он взлетал на эту высоту, опоры втянулись. Ваня плавно надавил на штурвал, и они также медленно двинулись над взлетным полем. Крейсер величественно проплывал над сотнями брошенных кораблей. Ваня включил мультиспектральное изображение, чтобы не влететь куда не нужно. К тому же теперь он видел и цель. Огромный горизонтальный диск портала, через который крейсер вполне должен был пройти, еще и с запасом. Ваня вдруг потянул штурвал чуточку на себя и крейсер остановился. Он вывел на главный экран изображение того, что было под ними. «Узнаешь?» – спросил он у Зои. «Наш корабль?» – улыбнулась она. Их яхта сверкала и выделялась из всех остальных кораблей. Материалы, использованные при ее постройке, не теряли вид, несмотря на долгое время простоя под открытым небом. Она выглядела так, как будто только что с завода. «Ну-ка, ну-ка!» – пробормотал Ваня и стал опускать крейсер. «Что ты делаешь?» – спросила его Зоя. «У нас один корабельный ангар свободен. Эта яхта, конечно, великовата для него, но в принципе, должна уместиться», – ответил он. «Может, не стоит все усложнять?» – осторожно сказала Зоя. «Все в порядке. Не получится, так не получится», – сказал Ваня. Он опустил крейсер так низко, как это было возможно. О том, что дальше нельзя, предупредили взвывшие сирены. Автоматика видела, что места для посадки нет, и не давала возможности дальнейшего снижения. Ваня поставил пустой ангар прямо над яхтой. Створки раскрылись и вниз выехали автоматические манипуляторы. Они обхватили яхту и плавно потянули вверх. Там могли размещаться разные корабли, подходящие по размерам. Поэтому система креплений в ангаре была адаптивной. Яхта тютелька в тютельку прошла в ворота, а раз она поместилась внутрь, значит, крейсер мог нести ее, как и любой другой корабль. Если бы она не подошла, автоматика бы ее просто не стала поднимать. Ване даже толком делать ничего не пришлось, он просто указал цель. Хотя, капельки пота у него на лбу все равно выступили. «Ну, все, а теперь можно и домой», — сказал Ваня и направил корабль к порталу. Для начала пришлось поднять я наверх, чтобы перелететь стену невидимого огня. Потом он опустил корабль близко к земле, плавно завел его под большой голубой диск и стал также плавно поднимать. Корабль достиг диска, прошел сквозь него и стал подниматься дальше. Вокруг ничего не изменилось. Ваня протяжно и разочарованно выдохнул. Даже ни одного слова не слетело с языка. Просто не нашлось таких, которые передали бы его состояние. «Что, не получилось?» — с тревогой спросила Зоя. Ваня разочарованно покачал головой. «А точно нужно было в ту сторону?» — спросила Зоя. «Ну да, дождь же вылетал отсюда, а нам нужно попасть обратно», — сказал Ваня. «А если попробовать наоборот?» — предложила Зоя. «Наоборот? Я думал, что это как дверь. Если ты вошел, то выйти ты должен через тот же проем, только в другую сторону. А ты думаешь, что вход – это всегда вход, а выход – это всегда выход», — проговорил Ваня. «Я ничего не думаю», — сказала Зоя, — «просто, попробуй наоборот». «Действительно, что нам терять?» — сказал Ваня и стал опускать крейсер на портал сверху. Когда крейсер коснулся портала, его тут же стали окутывать голубые искры. «Получается?» — возбужденно спросила Зоя. «Судя по всему, да», — точно так же ответил Ваня. Искры окутали весь корабль, раздался хлопок и крейсер схлопнулся в одну искру. Полет был точно таким же, как и в прошлый раз, через кромешную темноту. Но только через эту темноту летел весь крейсер целиком. Внутри же было как прежде светло и все приборы работали. Только все датчики, отвечающие за положение судна в пространстве и за навигацию, посходили с ума. Взвыла сирена, предрекая близкую аварию. Потом опять корабль окутался искрами, и они медленно выплыли из этого голубого облака. Сирена смолкла, и отовсюду затараторили оповещения от разных систем. Корабль быстро сориентировался в пространстве относительно планеты, но не мог понять, где он вообще находится. Координаты ни с чем не совпадали. Закончив доклады, все эти системы смолкали. Крейсер завис над каким-то абсолютно заросшим городом, очертания которого смутно угадывались сквозь зелень. «Смотри», — Зоя ткнула пальцем в один из экранов. На нем было видно то, что происходит непосредственно под кораблем, внизу. Там, рядом с высоким и опутанным зеленью зданием, на поляне была большая группа людей, которые стояли, задрав головы вверх, и смотрели на их крейсер. Судя по всему, им было страшно, но бежать никто не пытался, понимая, что это бессмысленно. Ваня вывел это изображение на большой центральный экран и приблизил. «Зоя, это же наши, наши!» — заорал вдруг он так, что голос сорвался и дал петуха. Ваня подскочил к Зое и стал трясти ее за плечи. Она хотела что-то ему сказать, но он так сильно ее тряс, что не могла выговорить ни слова. Ваня вдруг отпустил ее и бросился обратно к пульту. «Так», — забормотал он, — «я где-то тут видел систему визуальной передачи информации. Так, где же она? Я же видел. Это же всегда есть на военных кораблях». Его пальцы бегали по кнопкам и рычажкам, но ничего не нажимали, он просто искал нужный, а крейсер продолжал висеть неподвижно в небе над группой смотрящих на него людей. Петр откинулся на траву, заложив руки за голову, но тут же глаза его стали расширяться от удивления, и он вскочил обратно. «Это что еще такое?» – выкрикнул он, глядя вверх. Все повскакивали и уставились на небо, там разгоралось голубое пламя, оно искрилось и бушевало, как внезапно появившийся ураган. Пламя росло и заполняло собой все небо, оно находилось не очень высоко, хотя, возможно, так казалось из-за его размеров. Когда оно достигло пределов своего роста, то внезапно заискрилось еще сильнее и схлопнулось с оглушительным звуком. Прямо над ними, на месте, где было голубое пламя, завис огромный черный военный корабль. «Твою ж мать!» – тихо пробормотал Марк, но все его услышали. На брюхе корабля большими белыми буквами было написано «Римма». Все стояли и молчали некоторое время, глядя вверх. Ничего больше не происходило. «Может, в рассыпную?» – предложил вдруг Руперт, понимая не хуже остальных, что ситуация тревожная. Появление над головой большого военного корабля, судя по всему, не сулило ничего хорошего. «Если бы нас хотели уничтожить, то уже бы уничтожили», — сказал Петр. «И потом, у этого корабля, скорее всего, такое вооружение, от которого мы в лесу спрятаться не сможем. И что же делать?» — спросила Фила. «Думаю, что стоит немного подождать», — сказал Петр. Внезапно на брюхе корабля что-то мигнуло, и вдруг побежали буквы. «Привет, это Ваня, рад, что вы живы, Ваня!» — заорал кто-то, и этот крик подхватили все остальные. «Мы тоже рады!» — кричали они кто во что гораст. Все, кто был на поляне, без исключения, стали прыгать и махать радостно руками. Даже те, кто Ваню не знал, потому что было понятно, что это своей опасность миновало. Внезапно, по периметру корабля замигали красные огни, и он резко стал уходить куда-то в сторону. Все вдруг остановились и замолчали. «Что происходит?» В воцарившейся тишине сказала Мина, «Это же не из-за нас, конечно, нет», — сказал Петр. Ваня, наконец, нашел систему визуального оповещения и, включив ее, застучал по клавиатуре. На экране появился текст, который он набирал. «Привет, это Ваня, рад, что вы живы». Запустив надпись и увидев, какую реакцию она вызвала у людей внизу, он удовлетворенно откинулся в кресле и взглянул на Зою. Но тут же взвыла сирена. «Угроза, угроза, неопознанный корабль, активируются боевые системы». Ваня заметался взглядом по экрану, пытаясь понять, что происходит. Он внимательно осмотрел пространство над ними, предполагая, что нападают оттуда, но ничего видно не было, да и времени прошло слишком мало, чтобы кто-то успел среагировать на их прибытие. Тем временем, крейсер сам начал уходить в сторону от обнаруженной опасности и разрывать дистанцию. Это было невероятно, но опасность, как будто исходила от кучки людей. «Где корабль? Где этот чертов корабль?» — крикнул Ваня пульту управления. А тот его услышал и ответил на вопрос. «Местоположение корабля не установлено», — ответил механический голос. «Тогда откуда ты знаешь, что он вообще есть?» — спросил Ваня. «В атмосфере обнаружены следы работы двигателя. Предположительно, рядом находится боевой корабль с прогрессивной системой маскировки. Мультиспектральный анализ не дает результатов. Высшая степень опасности», — отчитался голос. «Возможные варианты действий». Ваня немного успокоился и почувствовал вкус к голосовому управлению. «Первый вариант — уход на большой скорости», — ответил голос. «Второй — посадка и ожидание контакта». «Другими словами, убегать или сдаться», — удивился Ваня. «Боевые системы не могут вести огонь по противнику, который невидим. Отсутствует целеуказание», — ответил корабль. «Можно уйти обратно через портал». Вдруг пришла в голову Ване мысль, но он тут же пожалел, что ее озвучил. «Возвращаться обратно совершенно не хотелось. Смысл предложения не понят системой», — ответил корабль. Ваня облегченно выдохнул. Конечно, крейсер даже не понял, что случилось. Ему ненадолго показалось, что он говорит с разумным человеком. Но это просто компьютерные алгоритмы отвечали ему так, чтобы он понял. Данных о порталах нет в компьютере, и это закрывает тему для обсуждения полностью. Корабль просто не понимает, о чем речь. «А если самим предложить контакт?» – спросил Ваня. «Это приказ», – уточнил корабль, «потому что рассуждения, видимо, не являются побуждающими к действию». «Да», – сказал Ваня и посмотрел на Зою. Она сидела со слегка испуганным видом и внимательно слушала каждое слово, пытаясь понять, куда идет эта ситуация. Но пока понимала только одно – они находятся в опасности. «Связь установлена», – сказал голос. Ваня немного подождал, но ничего так и не произошло. «И что?» – спросил он, – «где связь? Я могу с ними поговорить?» «Контакт уже состоялся», – ответил голос, рядом оказался корабль типа «Призрак». «Его присутствие рядом с нами случайно, враждебных действий предпринимать не планируется». Произошел обмен данными между системами безопасности. Корабли находятся в режиме перемирия. Взаимное нападение невозможно в течение суток по местному обороту планеты. Ух, как у военных все интересно устроено. Что ж, это хорошо. Значит, ни мы ему не угрожаем, ни он нам. А можно поговорить с капитаном этого призрака? Спросил Ваня. Корабль находится в автономном полете, без экипажа, ответил голос крейсера. Следовательно, контакт с капитаном невозможен. «Ну ладно», — сказал Ваня, посмотрел на Зою и пожал плечами, «найди место для приземления как можно ближе к группе людей, которая была под нами, когда мы здесь появились». Фраза про появление не понята системой, однако, поблизости замечена только одна большая группа людей. «Идет расчет посадочной площадки», — ответил голос. Ваня открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел, корабль продолжил. «Найдено приемлемое место в полукилометре от группы людей. Ближе посадка невозможна из-за построек и рельефа местности», — сказал голос. «Годится», — сказал Ваня, — «садимся». Корабль плавно поплыл обратно, постепенно снижаясь. Ваня забарабанил пальцами по клавишам. На нижней части корабля побежала надпись. «Сажусь, жду в гости». «Ой, а я-то не готова. Мне же переодеться нужно». Вдруг всполошилась Зоя и стремительно убежала. Ваня проводил ее озадаченным взглядом, но ничего говорить не стал. Митки и Деревяшка тоже сидели с открытыми ртами, как и Зоя недавно, и внимательно все воспринимали. Когда зависший над ними крейсер замигал тревожными огнями и стал удаляться, все, кто был на поляне, невольно испытали некоторое облегчение. Эйфория спала и пришли здравые мысли. А Ваня ли это? Наш ли это Ваня? И вообще, внезапное появление военного крейсера над головой — то еще испытание для нервов. В любом случае, независимо от того, кто управлял этим кораблем, висящая над головой гигантская штука, умеющая стрелять так, что может перепахать всю эту долину реактора за считанные минуты, заставляла испытывать дискомфорт. И пусть даже крейсер недалеко улетел, но, по крайней мере, не висел прямо над головой. Правда, вскоре он двинулся обратно. «Он садится!» — крикнул кто-то, кто успел первым прочитать бегущую надпись на брюхе корабля. «Ну, раз садится, то пойдемте, встретим его», — сказал Петр и первым направился в ту сторону, где начал снижаться крейсер. Все дружной толпой, оживленно переговариваясь, последовали за ним. Мина и Вик слегка замешкались и только собрались идти, как услышали голос. «Стойте!» Они посмотрели друг на друга, потом по сторонам, но ничего не увидели. И только потом до них дошло, что голос звучал у них в головах. «Кто это?» — спросила Мина, но не мысленно, а почему-то шепотом. Возможно, потому, что еще не поняла, как разговаривать со звучащим в голове голосом. «Это Артур, или по-другому реактор. Я склоняюсь к тому, что оставлю себе имя, для упрощения коммуникации с людьми. Хотя личность моя уже трансформировалась. Я не вполне человек», — прозвучал у них в головах голос Артура. «И что ты хочешь, Артур?» — тоже шепотом спросил Вик, глядя на спины удаляющихся в сторону крейсера людей. Они с Миной переглянулись и вдруг оба поняли, почему говорят шепотом. Чтобы другой слышал, ведь они не умеют общаться через мысли. Но тихо, чтобы не привлекать внимание остальных людей. «Мне нужна ваша помощь», — сказал Артур. «Это прекрасно», — вздохнула Мина, — «но мы только выбрались из-под земли. Мы столько всего пережили. Мы так чертовски устали, что сейчас не готовы никому помогать. Нам самим нужна помощь, а также мягкая постель, вкусная еда и, самое главное, покой». «Я понимаю», — сказал Артур, — «я ведь сам только что стал реактором, но есть вещи, которые не ждут. У меня очень много работы. Мне нужно устранить большое количество последствий нестабильной работы реактора. И есть вещи, которые нужно начать делать как можно быстрее. Вы видели, как появился только что этот корабль?» «Естественно», — сказал Вик, теперь уже в полный голос, потому что остальные ушли достаточно далеко. «Это портал. Этот возник стихийно, в результате аномалии. Я смогу создавать такие искусственно, там, где они будут нужны. Представляете, какое это большое дело для планеты», — сказал Артур. «Дело большое», — сказала Мина, — «но мы-то здесь при чем? Мне нужна помощь для тестов и отладки, сказал Артур, есть способ доставлять вас быстро между точками входа и выхода. Вам нужно будет просто несколько раз переместиться через портал. То есть, опыты на нас собираешься ставить? Жестко сказал Вик. Спасибо, но не нужно. Прилетевший корабль с людьми на борту. Они без проблем совершили переход. Ваня уже не в первый раз. Для живых существ в принципе и людей в частности это совершенно безопасно. Тесты не касаются выживания при переходе. Они касаются уточнения координат точек входа и выхода. Я все могу рассчитать, но без пробных переходов, это останется только теорией, сказал Артур. Все равно, мне это не нравится, сказал Вик, я не пущу жену в этом участвовать. А почему ты выбрал именно нас? Спросила Мина. С целью решения сразу нескольких задач. Одним из мест остро нуждающихся в связи с внешним миром, является твоя община, Мина. Ну и община Вика тоже. Я думал, после тестов, первый стабильный проход сделать туда. А ваше возвращение домой будет моей платой за работу. Вы ведь соскучились по близким, я хотел не использовать вас, а оказать услугу. Вы помогаете мне, я помогаю вам навестить родных и улучшить для них транспортную связанность. Вы мне показались самыми заинтересованными из всех присутствующих здесь, сказал Артур. Вик посмотрел на Мину и по ее глазам понял, что она очень хочет согласиться. Это было и впрямь очень заманчиво. Их унесло так далеко от дома, что иногда казалось, что они уже никогда не смогут вернуться обратно, хотя бы на время. А тут такой, вроде бы простой, вариант. И что нам нужно будет делать? Спросил Вик. Для начала познакомьтесь с тем, кто будет вас возить между точками входа и выхода, сказал Артур. Здравствуйте. Вдруг раздался голос. На этот раз это было не у них в головах, а голос звучал по-настоящему, меня зовут Призрак, я корабль-невидимка и я буду вас возить в ближайшее время, добро пожаловать на борт. Прямо перед ними вдруг открылся вход внутрь корабля, причем самого корабля не было, только вход на фоне леса. Вик посмотрел на Мину, она смотрела на него умоляюще, он вздохнул, протянул ей руку, и они вместе поднялись на борт, шлюз за ними тихонько закрылся. Лавра все время не оставляла какое-то странное чувство, да, тут все было странно, и появление из ниоткуда огромного корабля было странно, но дело было в чем-то другом, а вот в чем, он понять не мог. Когда они все дружно шли к приземлившемуся крейсеру, что-то заставило его обернуться. Поляна, с которой они ушли, была пуста. Все шли встречать крейсер. Лавр попытался мысленно нащупать что-то необычное, но безрезультатно. Шторм давал о себе знать. Он пожал плечами и пошел дальше. Если бы он повернулся на секунду раньше, то увидел бы, как Вик и Мина исчезнут, просто растворившись в воздухе. Но он этого не увидел. Глава 9. Когда они все, большой толпой, приблизились к приземлившемуся кораблю, то немного растерялись. Корабль был огромным, находиться рядом с ним было не очень комфортно. Тем более, пока не было полной ясности с тем, кто именно прилетел. Даже если там был Ваня, то не один же он пожаловал на такой громадине. Наверняка его просто кто-то подвез, как бы смешно это ни звучало, но смеяться никому не хотелось. Возле корабля все почувствовали тревогу, тем более, что никаких проявлений хозяев пока не было. Никто не выходил наружу, не было больше никаких бегущих строк с текстом. Правда, кое-что необычное все-таки присутствовало. Это приглушенный, но вполне различимый рев какого-то существа, судя по всему, очень большого. Наконец в центре корабля выдвинулся вниз какой-то четырехугольник, который опустился до самой земли. Через некоторое время створки на его передней стене разъехались и все увидели Ваню, это на самом деле был он. Рядом с ним была красивая женщина, в золотом блестящем комбинезоне, которая держала на руках мальчика. И еще с ними было какое-то относительно небольшое существо. Существо выглядело странно, было покрыто как будто корой, но телосложением отдаленно походило на человека. Правда, хромала и подворачивала ногу, да и одна рука тоже была не вполне в порядке. Но существо шло вместе с Ваней, как член его команды. Было видно, что это не животное, которое привезли в клетке, а разумный индивидуум. Ваня улыбался до безобразия широко, его так и распирало от радости. Когда его маленькая группа сблизилась со всеми остальными, он раскинул руки и крикнул: «Буду всех обнимать, по очереди, даже тех, кого не знаю», добавил он, заметив в толпе незнакомые лица. И Ваня свою угрозу сдержал. Он пошел обходить всех, и с каждым обнимался и перебрасывался несколькими словами. Зоя чувствовала себя неловко. Люди были чужими, судя по всему, Ваню хорошо знали и она понимала, что ее будут оценивать. Уже оценивают. Отчасти, предвидя это, она и одела золотой комбинезон, чтобы выглядеть эффектно. Но теперь, наоборот, чувствовала себя глупо. Такая одежда была слишком вызывающей. Тем более, что люди, которых они встретили, были одеты, в основном, кое-как. На многих были оборванные, грязные, бывшие когда-то белыми халаты. Но и те, кто был в нормальной одежде, выглядели немногим лучше. Одежда нуждалась в стирке, а люди, в большинстве своем, нуждались в ванной. Особенно один молодой парень. Он весь был как будто облеплен грязью. Зоя увидела, как к ней идет какая-то молодая девушка. Она поставила Микки на землю, и тот тут же схватил деревяшку за руку. Ему тоже было слегка неуютно от происходящего. «Привет», — сказала девушка, — «меня зовут Лиана. Я Зоя, очень приятно. Не буду ни о чем расспрашивать. Что случилось, где вы познакомились и откуда у вас корабль? Это же ваш корабль», — спросила Лиана. «Да», — кивнула Зоя, — «думаю, что теперь наш. Но Ваня его хочет кому-то отдать. Специально такой большой выбрал. Говорит, ему будет нужен. Какому-то папе, но не его настоящему». «Папаше», — улыбнулась Лиана. «Да, точно, папаше», — тоже улыбнулась Зоя. «Я думала, что это одно и то же. В данном случае, не совсем. Его зовут именно папаша. Интересный трофей, думаю, что он очень пригодится. Но владеть такой штукой на этой планете довольно рискованно. Даже не знаю, нормально ли то, что мы сейчас здесь находимся рядом с ним. Можно нарваться на неприятности», — Лиана показала глазами наверх. «Но ты, наверное, не знаешь пока местных раскладов». «Немного знаю», — сказала Зоя. «И Ваня сразу сказал, что затея опасная. Но мы решили рискнуть. Впрочем, как и всегда». «Много рисковали?» — спросила Лиана. «Всегда. Ну, или почти всегда, за исключением небольшого периода в конце. Было нелегко», — сказала Зоя. «Тогда на этой планете ты будешь чувствовать себя как дома. Тут тоже постоянно приходится рисковать», — сказала Лиана. «Я надеялась от этого убежать. Хочется ребенка спокойно вырастить», — сказала Зоя. «Как я тебя понимаю», — грустно сказала Лиана. «Мой вон стоит, ждет своей порции объятия от Вани. У нас с ним спокойно ничего не получилось. Слишком быстро вырос», — сказала Лиана, и Зоя даже не представляла, насколько буквально Лиана это говорит. «Как тебя зовут?» — спросила Лиана, присев на корточки рядом с малышом. «Микки», — ответил тот. «А меня Лиана?» «Да», — сказал Микки и протянул ей руку. Она с уважением ее пожала. «Де?» — сказал стоящий рядом деревяшкой, тоже протянул руку. Лиана приподняла брови от удивления, но руку пожала. «Лиана», — представилась она и ему. «Вообще-то его зовут Деревяшка», — сказала Зоя с улыбкой, «но на нашем языке он такие длинные слова пока не осиливает. В основном из двух букв что-нибудь, но на своем болтает и длинными предложениями. Я, кстати, впервые вижу, чтобы он представлялся и называл свое имя, хотя бы даже и так сокращенно. Молодец». Деревяшка гордо посмотрел на нее и сказал: «Де, твой друг?» — спросила Лиана у Зои. «Больше Ванин. Он ему жизнь много раз спасал. У них сложная история взаимоотношений, от попытки взаимного убийства до глубокой привязанности. Хотя это просто ребенок. В последнее время они много времени с Микки проводят. Очень сдружились», — ответила Зоя. «Ясно», — кивнула Лиана. «Там еще кто-то есть?» Она указала на корабль. «Периодически слышится какой-то рев. Это Фур, здоровенная и очень опасная зверюга. Гонялся за нами очень долго, и даже перед отлетом забрался на корабль. Ваня запер его в грузовом трюме, сказал, что потом подумаем, что с ним делать. Одно знаю точно, выпускать его нельзя. Он здесь всех сожрет», — сказала Зоя. «То есть это ваш пленник?» — сказала Лиана. «Получается, что так. Есть еще три существа, тоже больших, того же вида, что и Деревяшка, только высотой 5 метров, но они не пленники, свои ребята, странные немного и не такие понятливые, как Деревяшка, но они с нами тоже многое прошли, и все, больше никого нет», — сказала Зоя. «Ясно», — сказала Лиана. «Похоже, Ваня сейчас доберется до меня», — она кивнула на идущего к ним богатыря, который уже переобнимал всех, кроме Лианы. «Лиана, как я рад тебя видеть!» Ваня растопырил руки и потом резко обнял Лиану так, что у нее дыхание перехватило. «Представляешь, еще час назад возвращение домой было только перспективой, а теперь мы уже тут и даже встретились. Это просто невероятно. Я тоже рада», — на выдохе прошептала Лиана, и Ваня тут же ее отпустил, поняв, что немного перестарался. «Прости, Ли, чуть тебя не раздавил. Душ. Лиана глубоко вздохнула, освободившись из объятий. Я слышала, что ты привез сюда агрессивную фауну. Как будто нам здесь своей мало. Лиана посмотрела на него сукоризной. Выбора не было. Упорный зверь залез в корабль и уходить не собирался. Кто знает, сколько бы он там еще просидел. Как знать, может и пригодится для чего, неуверенно сказал Ваня. Для чего? Усмехнулась Лиана. Поле на нем пахать, я так понимаю, он неуправляемый. А как можно использовать того, кем ты не управляешь? Пока не знаю. Не хочу пока об этом думать. Пускай сидит там, потом решу, что делать, сказал Ваня. Вань, Зоя тронула его за плечо. Да, Зой, он ее ласково приобнял. Посмотри на своих друзей, сказала она. Ваня послушался и обвел взглядом всю разношерстную компанию, но не понял, на что Зоя намекает. Ну, спросила она, ты ничего не замечаешь? Прически у многих новые, хохотнул Ваня. Куда они волосы подевали? Спросил он у Лианы, намекая на массовое облысение группы. Вань, Зоя укоризненно ткнула его локтем в бок. Люди выглядят не лучшим образом, и судя по их виду, наверняка голодные. Пригласил бы в гости, одеждой бы поделился, а я поесть приготовлю. Вот я балда. Ваня хлопнул себя ладонью по лбу. Спасибо, Зой. Да ни за что, слегка смутилась она. Ребята, громко сказал Ваня, у нас на корабле есть склады с одеждой и с едой. Можете ими воспользоваться. Приглашаем всех в гости. Мы вам все покажем, но есть одна просьба. Самим по кораблю не ходить. Там есть наши друзья, которые могут сразу не понять, что вы тоже наши друзья, если вы нечаянно встретились. А есть и не друзья, вернее не друг. В общем, во избежание неприятных и возможно трагических инцидентов, лучше будьте в тех зонах, которые мы вам покажем. В остальном, чувствуйте себя как дома. Все радостно загалдели, потому что помыться и нормально поесть. Это было то, что надо, а в перспективе маячил и сон на кровати. Зой, проводи всех, пожалуйста. Я скоро подойду, мне нужно ли Ане еще пару слов сказать? Ладно, спросил Ваня. Конечно, кивнула Зоя, пойдемте, я отведу вас в жилой отсек, выберите себе каюты. Обратилась она ко всем, подхватила Митки на руки и пошла к лифту. Никого дважды просить не пришлось. Хорошо, что лифты на крейсере большие. Ли, спросил Ваня. Когда люди стали заходить в лифт, кроме вас тут никого нет. Вроде нет, пожала плечами Лиана, смотря, где тут. Мы когда сюда влетели, наш крейсер обнаружил какой-то другой корабль. Но они между собой о чем-то договорились и погасли возможный конфликт, сказал Ваня. Сами договорились, удивилась Лиана. То-то и оно, что сами. Главное, что мы этот второй корабль не видели. Наш сказал, что это корабль с какой-то особой маскировкой. «Призрак называется, и он тут без экипажа, в автономном полете», — сказал Ваня. «Призрак, слышала я про такую разработку, никогда не видела, даже не знала, что они на этой планете могут быть. Вроде военная штука», — сказала Лиана. «То есть, ты не в курсе, что это за корабль и что он тут делал? Потому что в том, что он тут был, а может и сейчас где-то рядом, я не сомневаюсь. Ну не станет же компьютерная система управления крейсером это придумывать». «Думаю, она на это просто не способна», — сказал Ваня. «Я с тобой согласна», — кивнула Лиана. «Получается, что за нами кто-то следил. Следил тайно, не привлекая внимания и не обнаруживая себя, это настораживает». «Спасибо, что сказал. Поднимемся на борт, спросим у компьютера, здесь он еще или уже нет. Крейсер его присутствие каким-то образом засекает, но обнаружить точное положение и увидеть не может». Сказал Ваня, озадаченно глядя на закрывшиеся створки лифта. «Что-то не так?» – спросила Лиана. «Мне кажется, я Мину не видел, с ней все в порядке, она же была с нами, когда мы сюда пришли», – сказал Ваня. «В порядке?» – сказала Лиана. «Она только что была здесь, она точно не вошла в лифт, я же всех обнял, но ее не обнимал, это точно, и мужа ее не обнимал, не было их», – уверенно сказал Ваня. «Точно». Лавр хлопнул себя ладонью по лбу и настолько расстроился от чего-то, что просто уселся на землю, там где и стоял. На улице остались кроме Вани с Лианой только Лавр, решивший подождать маму, Драк, который один никуда идти не собирался, и Деревяшка. «Что случилось, Лаврик?» – встревоженно спросила Лиана. «Я же что-то чувствовал», – сказал Лавр, «как я не понял, что это Мина и Вик». «Да что случилось-то?» – спросила Лиана. «Не знаю». Сказал Лавр, вот это-то и обидно, что-то случилось, а я не понял и не увидел, но да, Мина и Вик как будто исчезли, Теперь я это чувствую. Лавр, я тебя при каждой встрече с трудом узнаю. Каждый раз, как будто заново знакомлюсь, сказал Ваня. Деревяшка тем временем подошел к дракончику и встал перед ним на четвереньки. Тот протянул к нему навстречу морду и стал обнюхивать лицо, тыкаясь в него носом. «О, ты глянь, снюхались», — сказал Ваня. «Мы тогда внутрь не пойдем», — сказала Лиана. «Нужно найти Мину и Вика». «Мам, это невозможно. Их тут нет. Они исчезли. Искать их нужно не здесь», — сказал Лавр. «Лиана, не волнуйся, с ними все в порядке», — раздался в голове у нее голос. Она вздрогнула и насторожилась, но виду постаралась не подать. «Я попросил их об услуге. Они улетели на призраке». «Кто это?» — мысленно сказала Лиана. Но собеседник ее услышал. «Это Артур, я реактор. Мина и Вик понадобились мне для одного дела, за которое они получат очень хорошую награду. Они сами согласились на это предприятие, никакого насилия к ним не применялось, так что можешь быть спокойна и успокой остальных. Результат нашей совместной работы мы продемонстрируем вам в ближайшее время. Ты же стал реактором только что. Когда ты успел все это спланировать и организовать?» Все так же мысленно спросила Лиана. «Я мыслю на совершенно других скоростях. Я же не человек. В данный момент я решаю одновременно десятки тысяч задач. Идет работа по устранению аномалий, вызванных сбоями в моей работе. Но очень деликатная, чтобы не нарушить баланс на территориях, которые к этим аномалиям уже адаптировались. Любые резкие изменения ведут к перестройке экосистемы и массовой гибели ее обитателей. Я стараюсь этого избежать», — сказал Артур. «Теперь здесь можно перемещаться безопасно», — решила уточнить Лиана. «Более безопасно, чем раньше, но не все аномалии будут нейтрализованы. Порталы пока что останутся. Они нужны для ряда перспективных проектов», — сказал Артур. «Так где Мина и Вик?» — спросила Лиана. «Сейчас они на тропическом острове, готовятся купаться в море. Призрак с ними. Ты кое-что пропустила, но Игорь и Лира сейчас ждут ребенка, и призрак — это корабль, на котором со станции сбежал человек, уничтоживший там систему наблюдения за планетой. Он сейчас живет там же, где Игорь с Лирой», — сказал Артур. «За планетой сейчас не наблюдают», — удивилась Лиана и взглянула на Ваню и Лавра. Только тут до нее дошло, что те внимательно и молча на нее смотрят, понимая, что что-то происходит и ей не нужно сейчас мешать. «Да, почти. Все пытаются починить, но масштаб разрушений сильный. Самое главное, что уничтожена вся накопленная информация. Нечего анализировать и сравнивать. Видеть мало, нужно понимать, что все это означает. А этого они сейчас делать не могут. Для вас это большое послабление. Так что даже крейсер может сейчас перемещаться относительно безопасно. Но голову терять в любом случае не стоит», — сказал Артур. «И кто же этот герой, который сослужил нам такую службу?» — спросила Лиана. «Ваш новый друг. Его зовут Серафим. Он очень хочет с вами познакомиться и стать частью общества. Сейчас он отдыхает, слишком много лет провел на станции. Но в ближайшее время вам нужно будет встретиться. Думаю, что он может рассказать много интересного», — сказал Артур. «А ты-то откуда все это знаешь?» — спросила Лиана. «Для меня мало физических преград», — сказал Артур. «И даже несмотря на возмущение информационного поля, я все равно могу им пользоваться. У меня доступ к информации по очень широкому каналу. Иметь такого друга очень полезно», — сказала Лиана. «Можно к тебе обращаться за помощью, если понадобится. Я не друг. То, что я общаюсь с тобой через человеческий интерфейс, вовсе не значит, что я человек. Мои задачи и процессы, которые я запускаю, лежат глубже обычной человеческой логики. В некоторых аспектах они совпадают, но мне нельзя приказывать. Просить можно, но вряд ли я выполню просьбу. Между нами невозможна эмоциональная связь. Я просто решаю стоящие передо мной задачи», — сказал Артур. «Ну, это ты так думаешь», — мысленно улыбнулась ему Лиана. «Болтаем-то мы как заправские приятели. Это специальный интерфейс для коммуникации с людьми, для которого используются слепки человеческой психологии и образ Артура. Но я не он, и я не друг, но и не враг. У меня нет стороны. Когда наши интересы будут совпадать, я не исключаю нашего взаимодействия, но я не буду на вас работать, это не входит в круг задач», — сказал Артур. «Поживем, увидим», — сказала Лиана. «Ты так стараешься меня убедить, что ты не человек и дружить не способен, что я невольно начинаю в этом сомневаться. Называть это можешь как угодно, но думаю, что мы подружимся». И Лиана улыбнулась теперь уже не мысленно, а во всю ширину своей обаятельной улыбки. Она почувствовала, что Артур исчез из ее головы. Конец разговора почувствовали и все остальные. «Мам, ты с кем-то разговаривала?» – осторожно спросил Лавр. «Да, с реактором», – ответила Лиана. «С кем?» – чуть не поперхнулся Ваня. «Ой, Вань, даже не спрашивай», – махнула рукой Лиана. «Всего в двух словах не расскажешь. Но одну важную новость я вам сообщу. Сверху за нами сейчас почти не наблюдают. Там произошла диверсия. Так что, некоторое время можем жить спокойно и летать даже на таких больших кораблях». «Фух», – Ваня выдохнул. «Если честно, то меня это очень волновало. Все время было чувство, что вот-вот может что-нибудь сверху прилететь. Но тебя это не остановило», – улыбнулась Лиана. «Если бы нас это хоть когда-нибудь останавливало, то мы, это были бы не мы», – сказал Ваня и улыбнулся в ответ. Глава 10. Призрак привез Мину и Вика на небольшой тропический остров. Они домчались туда очень быстро. Настолько быстро, что Мина и Вик даже не поняли, что случилось. Для них такие перемещения были непривычны. Но место было другое, климат другой, на острове было небольшое количество растительности, и он просматривался полностью. Опасности ждать было неоткуда. Когда Мина и Вик вышли из призрака, то несколько растерянно огляделись и повернулись к нему. Призрак не стал убирать трап, поэтому дверь шлюза была видна, как обычно, только она. Самого корабля как будто не было. «Что дальше?» – спросила Мина у дверного проема, чувствуя себя при этом несколько глупо. «Нужно подождать», – ответил призрак. «У вас есть как минимум пара часов. Можете пока искупаться в море. Как только от Артура поступит новые сведения, я вам сообщу, если, конечно, он сам вам не сообщит». Как только Мина услышала о том, что можно искупаться, глаза у нее тут же загорелись, и она начала стаскивать с себя костюм, который отдала ей Фила. Вик последовал ее примеру, и они, быстро раздевшись и побросав одежду на песок, голышом побежали к воде. Мина забегала в воду с радостным визгом, а Вик с восторженным уханьем. После долгого пребывания под землей, освежающая прохлада океана казалась божественной. С гигиеной у них в последнее время было не очень хорошо. Они резвились как дети, брызгались водой, ныряли, кувыркались, играли в догонялки. Продолжалось это долго, пока они, наконец, не устали. Тогда медленно, утомленные, но счастливые, они вышли на берег и повалились на песок. Вик лежал, заложив руки за голову и глядя в небо. Мина лежала перпендикулярно, положив голову ему на живот. «Как же все быстро меняется», — сказала Мина. «Кажется, что это должно шокировать. Но получается наоборот. Я уже не помню, что происходило несколько часов назад. Все трудности так быстро забылись. На хорошие быстро перестраиваешься», — сказал Вик. «Это к плохому обычно долго приходится привыкать». Он освободил одну руку и погладил Мину по волосам. Потом провел пальцами по щеке, потом по плечу. Наконец ладонь добралась до груди, накрыла ее сверху и слегка сжала. Мина лукаво скосила на него глаза. «Полагаю, вас лучше оставить наедине». Внезапно раздался голос призрака. «Я вернусь через час». Тут же поднялся его трап, дверной проем исчез, и почувствовалось легкое движение воздуха. Повисла пауза. «А это нормально, что космический корабль смутился и улетел», — озадаченно сказал Вик. «Плевать», — вдруг резко сказала Мина, вскочила и уселась на него верхом. «Ты даже не представляешь, что я с тобой сейчас сделаю». «Представляю, и очень на это рассчитываю», — сказал Вик. Он схватил Мину, повалил на бок, и они покатились по песку, смеясь и слегка пытаясь бороться. Но обоим было понятно, кто победит. Призрак, как и обещал, вернулся через час. Они не знали, сколько времени прошло, но, скорее всего, он прилетел секунда в секунду. Ребята только что опять вылезли из воды, теперь лежали на песке, страдая от голода и жажды. Последний час способствовал пробуждению и того, и другого. «Ваша одежда выглядит плохо», — сказал призрак, как только обозначил свое присутствие открывшимся входом. «У меня на борту есть некоторый резервный запас вещей для экипажа, в том числе и женских». «А еды у тебя случайно не найдется?» — спросила Мина. «Конечно, найдется», — сказал призрак. «У меня есть и специальное место для питания. Заходите, я вам покажу». «Тебя не будет смущать, если мы пока не будем одеваться?» — спросила Мина. «Очень жарко. Не хочется напяливать на себя тряпки. Главное, чтобы вам было удобно. Чувствуете себя во мне как дома», — сказал призрак. «Звучит страшновато», — хохотнул Вик, — «но мысль понятна. Солнце, в самом деле, пекло нещадно, но внутри призрака было вполне комфортно. Призрак сам сгенерировал им простой, но довольно вкусной еды. а главное, сбалансированный. Объяснил им, где брать воду и вообще как пользоваться кухонным оборудованием. Показал каюту, где они могут спать. Ну и вещи тоже выдал. Вик выбрал себе свободные шорты. Мина тоже надела шорты, только обтягивающие и такой же топ. Это была часть военного обмундирования, как раз для таких случаев, когда жарко, а полную форму одежды соблюдать не обязательно. Поскольку от Артура вестей пока не было, Мина решил постирать их вещи. Призрак предложил выбросить, но она пожалела. Последнее время с одеждой у них было туго и включился какой-то рефлекс бережного отношения к вещам, хотя сейчас это было уже и не обязательно. Вик взялся ей помогать. Сначала дело шло нормально, но потом они начали дурачиться, и когда в обнимку повалились в воду, Мина сказала: «Мне кажется, что призраку сейчас опять придется улететь». «Это его выбор», — сказал Вик и потянулся к ней губами. «Прошу прощения», — опять вмешался призрак, впрочем, они этого ожидали. Но сказал он не то, что в прошлый раз. Артур сообщил мне, что скоро получится создать портал. Просил быть готовыми. Мина и Вик разочарованно переглянулись, встали из воды, подобрали постиранную одежду и, отжимая ее на ходу, направились к призраку. «Извините, что помешал», — неожиданно сказал призрак. «Да мы понимаем», — улыбнулась Мина. «Дела ведь». Они забросили внутрь вещи, уселись на опущенный трап и стали ждать. Однако, ничего не происходило. Самое главное, было непонятно, что именно должно произойти. Через некоторое время у них в головах зазвучал голос Артура. «Прошу прощения за задержку. Возникли некоторые трудности, которые я никак не мог преодолеть. Похоже, что это у меня, наконец, получилось». «А в чем проблема?» — вслух сказал Вик. «Мне не удавалось проявить портал, добиться того, чтобы он был видимым человеческому глазу. Кажется, я с этим разобрался. Может быть, это решение временное, но, по крайней мере, рабочее», — сказал Артур. «Ну, да, наверное, это хорошо», — сказал Вик и посмотрел на Мину. Она пожала плечами. «Для переходов расстояние большого значения не имеет. Важны другие вещи. Портал может вести на другую планету и быть очень простым для меня. Мне его просто сделать, а может быть на очень короткое расстояние и быть очень сложным. Там работают совсем другие закономерности. Порталы, которые образовались стихийно, пробивались по пути наименьшего сопротивления, туда, где плотность среды минимальна. Если делать портал в определенное место, можно столкнуться со сложностями. Кое-куда портал вообще сделать невозможно, или возможно, но издержки очень высоки и он будет работать нестабильно», — сказал Артур. «Мне не нравится, куда ты клонишь», — сказал Вик. «Ты намекаешь, что не сможешь дать нам то, что пообещал». «Вовсе нет», — сказал Артур. «Просто я хотел немного объяснить суть происходящего, дать теоретическую базу. Вам же не нравится, когда вас используют вслепую». «А, ну тогда ладно, рассказывай», — сказала Мина. «Несмотря на то, что я вам сейчас рассказал, первый портал я сделаю на маленькое расстояние. Тут есть хороший выход, буквально, на один из соседних островов. Для начала попробуем так, да и призраку вас будет удобнее там встретить. Если вы встанете с трапа, он сможет туда отправиться. Координаты я ему уже передал». Мина и Вик поднялись, посмотрели, как убирается трап, почувствовали легкое движение воздуха и переглянулись. Призрак улетел, Артур молчал, ничего не происходило. Вик вздохнул и уселся на песок. Мина вздохнула, подражая ему, и уселась рядом. «Зато скоро домой сможем попасть», — улыбнулась Мина, вспомнив про награду. «Это точно», — оживился Вик. «Интересно, как там все сейчас? Надеюсь, что все хорошо. Не думаю, что у кого-то хватит сил победить две наших объединившихся общины. Я так долго жила в маленьком замкнутом мире, а потом так резко начала путешествовать, и за это время со мной столько всего случилось, что иногда мне кажется, что я — это не я. Просто смотрю на себя со стороны и не верю в происходящее. А иногда мне даже кажется, что я умерла и все это происходит после смерти. Настолько происходящее невероятно. Я это прямо так не описывал про себя, но если подумать, то чувствую нечто подобное». Они сидели еще какое-то время и уже заскучали. Ожидание очень утомляло. Наконец, Артур опять проявился. «Почти готово», — сказал его голос у них в головах. «Сидите, где сидите. Он откроется прямо перед вами. Это будет голубой вихрь. Нужно будет войти прямо в него». Они сидели лицом к морю. Несмотря на заявление Артура, по-прежнему ничего не происходило. Они ждали еще несколько минут, пока что-то начало проявляться. Они даже это не сразу заметили, показалось, что воздух просто дрожит от зноя. Но постепенно стали вырисовываться более четкие очертания круга, внутри которого происходило едва заметное движение по часовой стрелке. Мина и Вик сидели на песке и завороженно смотрели, как этот круг постепенно теряет прозрачность. Это было красиво. На то, чтобы круг стал голубым и спиральный вихрь внутри него хорошо различимым, а весь портал полностью потерял прозрачность, ушло минут 10. Но теперь это было уже не скучно. Зрелище завораживало, и они смотрели на портал как загипнотизированные. Круг образовался над самой землей, едва ее не касаясь. В диаметре он был 2,5 метра. Вполне достаточно, чтобы комфортно пройти любому человеку. «Пора», — раздался в головах голос Артура. «А что будет, если задеть край?» — поинтересовался Вик. «Руку не отрежет?» «Хороший вопрос», — ответил Артур. «Но нет, вас утянет в портал. Чем большая часть массы тела будет внутри, тем сильнее будет тяга. Если засунуть туда руку, то ее можно будет вытащить обратно. Если половину туловища, то унесет на ту сторону, по крайней мере, я так думаю». «Что значит, я так думаю?» — возмутилась Мина. «Получается, что точно не знаешь, что затянет и что для вас это безопасно?» «Знаю, но соотношение веса к силе затягивания мы установим экспериментальным путем. Для этого вы мне и нужны», — сказал Артур. То, что Артур чего-то не знал и был не во всем уверен, смутило и Вика, и Мину. «Что-то мне все это не нравится», — сказал Вик. «Давай пробовать, я буду один». «Ну уж нет», — теперь Мина возмутилась предложением Вика. «Вместе, так вместе». «Я не хочу тобой рисковать», — сказал Вик. Проявление заботы засчитано. Мина обняла его руками за шею и чмокнула в щеку. «Но пойдем, все равно, вместе. Риска для жизни и здоровья почти нет», — опять подал голос Артур. «Что значит почти?» В очередной раз возмутился Вик. «Ты говорил, что для жизни риска вообще нет. Минимальный риск присутствует всегда, даже когда вы просто лежите на пляже. Умолчать об этом было бы нечестно», — сказал Артур. «Но я не сомневаюсь, что все пройдет хорошо. Дольше болтаем», — крикнула Мина и побежала к порталу. «Догоняй», — бросила она через плечо. Вику не оставалось ничего другого, как побежать за ней. Он ее догнал возле самого портала, даже успел схватить за руку. Так что они вместе оттолкнулись от земли и впрыгнули в голубой вихрь. Последовал хлопок, но они его уже не слышали. Они летели, крича, сквозь темноту. Впрочем, полет был недолгим, и вскоре они вылетели из точно такого же вихря и покатились по песку. «Поздравляю с успешным прибытием», — раздался голос призрака. Они подняли головы, отплевываясь от песка, и увидели на фоне тропического леса вход внутрь корабля. Ничего другого, как обычно, видно у призрака не было. «Спасибо», — радостно сказала Мина, после чего хлопнула Вика по плечу. «Мы это сделали». «Да, но больше никогда такое не повторяй. Решение все-таки лучше принимать взвешенно», — ответил слегка сердито он. «Ну не дуйся». Мина его обняла. «Мне правда очень приятно, что ты так обо мне печешься. Но если бы я не побежала, неизвестно куда бы вообще зашел этот разговор. А я не хочу отказываться от сделки». «Ладно, может, я и правда перегнул», — вздохнул Вик. «Артур, что дальше?» — крикнула Мина вверх. Артур их услышал и ответил, как всегда, голосом, звучащим в их головах. «Отдыхайте пока. Я получил новые данные, их нужно обработать и провести отладку. Я использую вас не для каждого эксперимента, а только когда приходит время проверить на людях». «И сколько нам ждать?» — спросила Мина. «Не знаю, но это вопрос часов, может, дней, не больше. Все будет зависеть от того, как пройдут пробные тесты. Вскоре я дам призраку новые координаты, и он доставит вас к точке нового входа», — сказал Артур. «А отсюда нельзя? Через этот же портал?» Вик повернулся, указывая на место, где они вывалились из вихря, но там уже ничего не было. «Нет, во-первых, не получится, во-вторых, мне это не нужно. Тут я все проверил. Нужна другая точка входа, в другом месте и других условиях». «Как скажешь», — радостно сказала Мина. «Мне даже понравилось. Но ты сильно не затягивай, очень домой попасть хочется». «Я постараюсь», — сказал Артур. «Тут лес есть», — сказал Вик. «Может, пойдем, погуляем? В лесу присутствует агрессивная фауна. Не рекомендую сильно удаляться от меня», — сказал призрак. «А если решитесь на прогулку, возьмите оружие. У меня хороший арсенал».